Г. Что общего между экономизмом и терроризмом? Выше в примечании мы сопоставили экономиста и не социал-демократа-террориста, случайно оказавшихся солидарными. Но вообще говоря, между теми и другими есть не случайная, а необходимая внутренняя связь, о которой нам еще ниже придется говорить и коснуться которой необходимо именно по вопросу о воспитании революционной активности. У экономистов и современных террористов есть один общий корень. Это именно то преклонение перед стихийностью, о котором мы говорили в предыдущей главе, как о явлении общем, и которое мы рассматриваем теперь, в его влиянии на область политической деятельности и политической борьбы. На первый взгляд, наше утверждение может показаться парадоксом. До такой степени велика, по-видимому, разница между людьми, подчеркивающими серую текущую борьбу, и людьми, зовущими к наиболее самоотверженной борьбе отдельных лиц. Но это не парадокс. Экономисты и террористы преклоняются перед разными полюсами стихийного течения. Экономисты перед стихийностью чисто рабочего движения, террористы перед стихийностью самого горячего возмущения интеллигентов, не умеющих или не имеющих возможности связать революционную борьбу в одно целое с рабочим движением. Кто изверился или никогда не верил в эту возможность, тому действительно трудно найти иной выход своему возмущенному чувству и своей революционной энергии, кроме террора. Таким образом, преклонение перед стихийностью в обоих указанных нами направлениях есть не что иное, как начало осуществления знаменитой программы Кредо. Рабочие ведут себе свою экономическую борьбу с хозяевами и правительством, да простит нам автор Кредо, что мы выражаем его мысль мартыновскими словами. Мы находим, что вправе делать это, ибо и в Кредо говорится о том, как рабочие в экономической борьбе наталкиваются на политический режим. А интеллигенты ведут себе своими силами политическую борьбу, естественно, при помощи террора. Это совершенно логичный и неизбежный вывод, на котором нельзя не настаивать, хотя бы те, кто начинает осуществлять эту программу, сами и не сознавали его неизбежности. Политическая деятельность имеет свою логику, не зависящую от сознания тех, кто в самых лучших намерениях взывает либо к террору, либо к приданию политического характера самой экономической борьбе. Благими намерениями вымощен ад. И в данном случае благие намерения не спасают еще от стихийного влечения по линии наименьшего сопротивления, по линии чисто буржуазной программы Кредо. Не случайно ведь также и то обстоятельство, что многие русские либералы, и явные либералы, и носящие марксистскую маску, всей душой сочувствуют террору и стараются поддержать подъем террористических настроений в данный момент. И вот когда возникла революционно-социалистическая группа «Свобода», поставившая себе задачей именно всесторонне содействовать рабочему движению, но с включением в программу террора, с эмансипированием, так сказать, себя от социал-демократии, то этот факт дал еще подтверждение замечательной прозорливости Аксельрода, который буквально предсказал эти результаты социал-демократических шатаний еще в конце 1897 года к вопросу о современных задачах и тактиках, и набросал свои знаменитые две перспективы. Все последующие споры и разногласия между русскими социал-демократами заключаются уже, как растение в семечке, в этих двух перспективах. Мартынов представляет себе другую, более реальную дилемму – социал-демократия и рабочий класс. Либо социал-демократия берет на себя непосредственное руководство экономической борьбой пролетариата и этим превращает ее в революционную классовую борьбу. Этим, то есть, очевидно, непосредственным руководством экономической борьбы. Пусть укажет нам Мартынов, где это видано, чтобы одним только руководством профессиональной борьбой удавалось превратить трейд-юнионистское движение в революционное классовое. Не сообразит ли он, что для этого превращения мы должны активно взяться за непосредственное руководство всесторонней политической агитации? Либо другая перспектива. Социал-демократия устраняется от руководства экономической борьбой рабочих и тем подсекает себе крылья. Устраняется по приведенному выше мнению рабочего дела иска. Но мы видели, что она делает для руководства экономической борьбой гораздо больше, чем рабочее дело. Причем она не ограничивается этим и не суживает во имя этого своих политических задач. С указанной точки зрения становится понятно и то, что рабочее дело, не устоявшее против стихийности экономизма, не устояло даже и против стихийности терроризма. Очень интересно здесь отметить ту особенную аргументацию в защиту террора, которую выдвинула Свобода. Устрашающую роль террора она совершенно отрицает, «Возрождение революционизма», страница 64. Но зато выдвигает его экситативное, возбуждающее значение. Это характерно, во-первых, как одна из стадий разложения и упадка того традиционного до социал-демократического круга идей, который заставлял держаться за террор. Признать, что правительство теперь устрашить, а следовательно дезорганизовать, террором нельзя, значит в сущности совершенно осудить террор как систему борьбы, как программой, освещаемую сферу деятельности. Во-вторых, это еще более характерно, как образец непонимания наших насущных задач в деле воспитания революционной активности масс. Свобода пропагандирует террор как средство возбуждать рабочие движения, дать ему сильный толчок. Трудно себе представить аргументацию, которая бы более наглядно опровергала сама себя. Неужели, спрашивается, в русской жизни мало еще таких безобразий, что нужно выдумывать особые возбуждающие средства? И с другой стороны, если кто не возбуждается и не возбудим даже русским произволом, то не очевидно ли, что на единоборство правительства с горсткой террористов он тоже будет смотреть, ковыряя носу? В том-то и дело, что рабочие массы очень возбуждаются гнусностями русской жизни. Но мы не умеем собирать, если можно так выразиться, и концентрировать все те капли и струйки народного возбуждения, которые высачиваются русской жизнью в количестве неизмеримо большим, чем все мы себе представляем и думаем, но которые надо именно соединить в один гигантский поток. Что это осуществимая задача, это неопровержимо доказывает громадный рост рабочего движения, и отмеченная уже выше жадность рабочих в политической литературе. Призывы же к террору, равно как и призывы к тому, чтобы придать самой экономической борьбе политический характер, представляют из себя разные формы отлынивания от самой настоящей обязанности русских революционеров. Организовать ведение всесторонней политической агитации. Свобода хочет заменить агитацию террором, признаваясь прямо, что раз начнется усиленная энергичная агитация в массах, его экцитативная, возбуждающая роль сыграна. Страница 68. Возрождение революционизма. Это как раз и показывает, что и террористы, и экономисты недооценивают революционную активность масс, вопреки явному свидетельству весенних событий. Причем одни бросаются искать искусственных возбудителей, другие говорят о конкретных требованиях. Речь идет о весне 1901 года, когда начались крупные уличные демонстрации. Примечание автора к изданию 1907 года. Имеется в виду массовые революционные выступления студенчества и рабочих, политические демонстрации, сходки, забастовки, происходившие в феврале-марте 1901 года в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Казани, Томске и других городах России. События февраля-марта 1901 года свидетельствовали о нарастании революционного подъема в России. Огромное значение имело участие рабочих в движении, происходившем под политическими лозунгами. И те, и другие недостаточно обращают внимание на развитие своей собственной активности в деле политической агитации и организации политических событий. А заменить этого дела невозможно ничем другим, ни теперь, ни когда бы то ни было в иное время.